Четвертое. Муциан тоже прислал Сенату письмо, вызвавшее много разговоров. «Если мы имеем дело с частным человеком, — рассуждали сенаторы, — то на каком основании обращается он к Сенату с официальным посланием? Разве не мог он несколькими днями позже сказать то же самое на словах? Запоздалые нападки на Вителия тоже не свидетельствуют о благородстве, а хвастливое заявление о том, что он, Муциан, держал в своих руках императорскую власть и добровольно даровал ее Веспасиану, непочтительно по отношению к государству и оскорбительно для принцепса. Впрочем, Муциана ненавидели тайно, превозносили явно. После многословных восхвалений ему присудили триумфальные знаки отличия, как говорилось, за поход против сарматов, на самом деле за победу в гражданской войне. Примечание 12. Выдвинуть победу в гражданской войне как причину присвоения триумфальных отличий было невозможно. Это значило бы, что полководец награждается за уничтожение своих же сограждан. О какой победе над сарматами идет речь, неясно. Как явствует из книги 3 главы 46, Муциан одержал победу над даками. Конец примечания. Консульские знаки отличия получил Прим Антоний. Преторские, смотри примечание 13, Корнелий Фуск и Арий Вар. Примечание 13. И консульские, и преторские знаки отличия состояли из тоги с широкой пурпурной полосою по краю, так называемой тоги претексты или курульного кресла. Внешняя разница между консулом и претором касалась лишь числа ликторов. Конец примечания. Страница 142. Потом вспомнили и о богах и приняли решение восстановить Капитолий. Все эти меры, одну за другой, предлагал кандидат в консулы Валерий Азиатик, смотри примечание 14. Остальные лишь улыбками и жестами выражали свое одобрение. Примечание 14. Сын дважды консула Валерия Азиатика, погибшего в 47 году по проискам жены императора Клавдия Мессалины. В 69 году он был пропреторским легатом провинции Бельгика, одним из первых перешел на сторону Вителия и вскоре, помолвившись с его дочерью, стал зятем императора. Он был назначен кандидатом в консулы на 70-й год еще при Вителии, но, по-видимому, умер, не успев вступить в должность. Конец примечания. Немногие, либо занимавшие особо почетное положение, либо особо изощренные в лести, заявляли о своем согласии в тщательно составленных речах. Когда очередь дошла до кандидата в преторы, смотри примечание 15, Гельвидия Приска, он произнес речь, в которой, отдав должное заслугам нового принцепса, не сказал ни одного слова неправды. Примечание 15. В Римском Сенате при опросе мнений первыми выступали кандидаты в консулы, поэтому все перечисленные выше предложения и были внесены Валерием Азиатиком. Затем консуляры, то есть сенаторы, однажды уже занимавшие должность консула, за ними кандидаты в преторы. Конец примечания. Выступление его вызвало восторг сенаторов. Этот день стал для Гельвидия самым важным в жизни. С той минуты громкая слава и тяжкие несчастья сопутствовали ему повсюду.